Здесь. Здесь каждый. Оскар не отличался скромностью. Стоило ему завести новую любовницу, как об этом сразу же узнавали все. Вы уходили одновременно? Да, и садились в его машину, довольно заметную. Так повторялось каждую среду. За редкими исключениями. Лусек был в курсе? Не могу сказать. Сюда он почти не приезжал, зато патрон ежедневно проводил час-другой на авеню Опера. Вы могли бы уточнить распорядок его дня? Строгого расписания не было. Но обычно он выезжал из дому в 9 часов и сам вел свой ягуар. Шофера и Мерседес он оставлял в распоряжении жены. Сначала патрон отправлялся в цех, где вина дегустируют и разливают по бутылкам. Это на набережной Берси. А кто там этим ведает? Господин Лепетр. Ему приходилось и тут, и там. Но на складах у него есть помощник. Кажется, он из Сета. Сюда тоже заходит? Нечасто. О ваших отношениях с Шабю знает? Вероятно. Никогда за вами не ухаживал? Думаю, что он просто меня не замечал. Продолжайте. К 10 утра патрон приезжал сюда, просматривал почту. Я напоминал ему о назначенных деловых встречах, потом он принимал поставщиков. Как он вел себя наедине с вами? По-разному. То совсем не замечал, будто меня здесь и не было. А то вдруг скажет: «Иди сюда», нисколько не заботясь, что дверь не заперта. И вас никогда не заставали врасплох с ним? Заставали. Раза два машинистки, раз Лепетр. Девушек это не смущало, он и с ними проделывал то же самое. В котором часу он уезжал? В полдень, если завтракал дома. И в 1:30, если в ресторане. А это случалось довольно часто. А где завтракаете вы? В небольшом ресторанчике недалеко отсюда, на набережной. Там неплохая кухня. Так, ну, вернемся к Шабю. Что он делал потом? Простодушный Люка с удивлением слушал разговор. Разглядывал Анну-Мари с головы до пят, тщетно силясь понять ее роль во всем этом деле. Потом патрон 4:00 работал на авеню Опера. У него с Лусеком общий кабинет. И там тоже у Шабю были приключения подобного рода? Вряд ли. Там совершенно другая атмосфера. И, возможно, его смущал Лусек. Это единственный, кого он даже боялся. Нет, боялся, пожалуй, слишком сильно сказано. Но, во всяком случае, держал себя с ним не так, как с другими, и никогда не позволял себе на него орать. Когда он снова возвращался? Примерно в 4:30. Некоторое время уделял мсье Лепетру, иногда наблюдал за разгрузкой барж, потом вызывал машинистку и диктовал письма. А почему он не диктовал вам? Я печатала главным образом личные письма. Когда он уезжал совсем? 6:00, если не задерживался со мной или с кем-нибудь из девушек. Случалось вам проводить вместе с ним весь вечер? Только по средам, да и то до 10:00. Вы всегда уходили от Бланш после него? Нет. Бывало, что мы выходили одновременно. Шабю привозил меня на улицу Калинкур и высаживал 100 метров от дома. Но в ту среду он куда-то торопился, и я сказала, чтобы он меня не ждал. Нам очень важно установить, кто еще знал о ваших свиданиях на улице Фортюни. Постарайтесь, пожалуйста, припомнить. Комиссар прочистил себе нос и нахлобучил на голову шляпу. Госпожа Мегре была права. Солнце выглянуло, и сено сверкало. Поехали, Люка. Благодарю, мадемуазель. Они заворачивали к воротам здания уголовной полиции, когда взгляд Мегре неожиданно встретился со взглядом человека, стоявшего у парапета набережной.